Каплями на стекле нарисую тебя, но локации не меняй. И не торопись, времени куча, успеем на то, чтобы стать лучше. Каплями на стекле нарисую тебя, но локации не меняй. И не торопись, времени куча, успеем на то, чтобы стать лучше. И не замылена картина, все очевидно, тобой пропитан обильно. Нету причины, тобой обманутым не стал и поверил в чудо. Чтобы стать лучше, сначала будь хуже. Мой электронный голос стал капельку искренней. Спасибо твоим прикосновениям мысленным. Бездна, любовь, весна согреет быстро. Улетим самолетами или птицами. Давай исправим историю, сделаем два человека счастливее, чем вся планета. Давай представим тебя, лето, песок и море. Но без объятий не спасет солнечное небо. И ты такая другая, не те, что в мире, не те, что стали счастливыми, но не мечтали сильно. И времени куча, успеем, не бойся. Каплями на стекле нарисую твой образ. Каплями на стекле нарисую тебя, но локации не меняй. И не торопись, времени куча, успеем на то, чтобы стать лучше. Каплями на стекле нарисую тебя, но локации не меняй. И не торопись, времени куча, успеем на то, чтобы стать лучше. Между нами нет и метра, это что-то значит. Весна, встречай, пообещай быть почаще. Набери меня, если станет тебе грустно. И слушай, как согревает голос твои чувства. Мы такие разные, словно вода и камень. Так разбейся об меня и станем равным. Грей плечи ладонями, трогай сердце. Мери шагами метры, не бойся встречного ветра. Не уходи под утро, держи ладонь крепко. Не забывай остаться, не пропадай из текста. Лицо мою, кто я? Тот же. Где ты? Вот же, но так далеко под кожей. Давай останемся сами собой. Давай будем любить, как не любил никто. Ни итог и ни старт, не простыл, но болел. Позвони, помолчим, все равно же станет теплее. Каплями на стекле нарисую тебя, но локации не меняй. И не торопись, времени куча, успеем на то, чтобы стать лучше. Каплями на стекле нарисую тебя, но локации не меняй. И не торопись, времени куча, успеем на то, чтобы стать лучше.